Леонид Иович Гайдай. Главный комедийный режиссер страны. Родился в Свободном, Амурской области, 30 января 1923 года. Умер в Москве 19 ноября 1993. Катясь на коньках до школы в Иркутске, Лёня представлял себя на сцене театра. Он работал над своей дикцией, особенно над буквами «Л» и «Р», и ходил в кружок художественной самодеятельности при Доме культуры. Казалось, что после школы его ждет театральный вуз, но наступила Великая Отечественная война. Юный Гайдай отправился защищать родину. Он получил медаль за боевые заслуги, а вскоре стал командиром отделения. После тяжелого ранения Леонида отправили в запас, и он вернулся в Иркутск. Там он поступил в Иркутский драмтеатр и вскоре стал одним из главных его исполнителей. Гайдаю этого было мало. Актер отправился в столицу. Но случилось так, что он поступил в ВГИК, Институт кинематографии, и решил быть режиссером именно кино, а не театра. Гайдай стал сотрудничать с Мосфильмом, и первой его работой стала драматичная лента по рассказам Владимира Короленко «Долгий путь». Режиссер Михаил Ром порекомендовал начинающему режиссеру снимать комедии. И Леонид Иович послушался мудрого совета. В этом жанре в 1958 году вышел сатирический фильм «Жених с того света». Мосфильм — одна из старейших в стране и крупнейших в Европе кинокомпаний, появившаяся в 1924 году. Это огромный киноконцерн, на котором осуществляется полный цикл производства фильма. Здесь проводятся экскурсии для всех желающих, во время которых знакомят с павильоном, где проходят съемки, натурной площадкой с декорациями Санкт-Петербурга и Старой Москвы, с операторской работой, коллекцией костюмов, карет и автомобилей. На Мосфильме Леонид Гайдай снимал свои знаменитые комедии. Во время своего пребывания у родителей в Иркутске Гайдай находит в старых подборках литературы фельетон Степана Олейника «Пес Барбос и необычный кросс» и решает его экранизировать. Так родилась короткометражка «Пес Барбос и необычный кросс». Она принесла Гайдаю славу. Ее номинировали даже на Каннском кинофестивале. Троица жуликов — трус, балбес и бывалый — с легкой руки режиссера прочно вошли в историю советского кинематографа. Далее последовали фильмы «Самогонщики», «Операция И» и «Другие приключения Шурика», а затем «Кавказская пленница» или «Новые приключения Шурика». Ленты стали классикой кинокомедии. Их до сих пор смотрят и хохочут миллионы людей. Чуть позже Гайдай решил оставить троицу жуликов и Шурика в покое. Он снял не менее смешную комедию «Бриллиантовая рука» о группе контрабандистов, перевозящих драгоценности в гипсе сломанной руки. Большим желанием Гайдая с юности были экранизации знаменитых писателей. И в 1970-е годы режиссер сосредоточился на этой концепции, но не отошел от юмора. Так появились удивительные комедии «12 стульев» по роману Ильи Ильфа и Евгения Петрова, «Не может быть» по рассказам Михаила Зощенко, «Инкогнито из Петербурга» по пьесе Николая Гоголя «Ревизор» и любимый многими «Иван Васильевич меняет профессию» по пьесе Михаила Булгакова. После выхода этого фильма Гайдай удостоился звания народного артиста РСФСР. 80-е и 90-е годы прошлого века для советского и российского кинематографа были непростым временем. Гайдай выпустил пару успешных лент «За спичками» по повести Майю Ласила, «Спортлото-82» и несколько не так популярных «Опасно для жизни», «Частный детектив» или «Операция-кооперация». Последним его фильмом стала комедия «На Дерибасовской хорошая погода» или «На Брайтон-Бич опять идут дожди». Вот таким, серьезно относящимся к юмору, был мальчик Леонид Гайдай, несущий заряд хорошего настроения своими комедиями и в наше время.